Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. Евгений Гаркушев. Бобры. «А давайте съедим меня», — предложил Джок. Алена поперхнулась чаем. Я отставил алюминиевую кружку в сторону. Хорошо, что кипятка в ней уже не было. Вполне мог облиться. «Нет, действительно, мы не сможем идти 3 дня по степи без пищи», — продолжил свою мысль Джок. «Еду здесь найти не удастся. Правда, без меня вам придется взять больше груза, но на сытый желудок справитесь. Разве не так?» «Нет, не так», — вздохнул я. «Мы не можем тебя съесть». «Ты предлагаешь пожертвовать Аленой? Мне кажется, это не слишком разумно. Она сильнее меня и выносливее, а то, что в ней больше питательных веществ, сейчас не имеет серьезного значения. Если бы нам пришлось идти 2-3 недели, дело другое, я поддержал бы такую идею. Но на 3 дня столько пищи не нужно». В животе у меня заурчало, но голодные спазмы заглушили рвотные позывы. И ничего хорошего в этом не было. Я чувствовал себя просто отвратительно. «Мы никого не будем есть», — строго сказала Алена. «Если нам суждено дойти, дойдем». «Не суждено», — решительно заявил Джок. Широкий хвост его возмущенно встопорщился. «Упадем посреди степи. Чертежи и образец левитатора достанутся гмусам, и наша цивилизация понесет существенные потери. Как знать, смогут ли восстановить чертежи ученики Саншока? Они уникальны. Да и вам, землянам, такой оборот дел совсем не с руки. К тому же, можете не сомневаться, гмусы объедят всех нас. Они не трогают тех, кто шевелится, но обессиленных и потерявших сознание вполне могут сживать. Я предпочитаю, чтобы меня съели друзья, а не какие-то медлительные тупые твари, которые с равным удовольствием жрут и металл, и пластик, и бумагу. Ведь вы мои друзья». Слово «друг» для Джока было новым. Мы с Аленой объясняли ему это понятие всю дорогу. Бобры относятся друг к другу не так, как люди. Ни хуже, ни лучше, ну, не так. Вчера Джок наконец понял, что мы имеем в виду, и теперь мы никак не могли разочаровывать его. «Да, мы друзья». «Значит, вы должны помогать мне, а я должен помогать вам». «Конечно». «Тогда нам нужно сохранить изобретение Саншока, так не кстати отправившегося в зеленые сады». «Мы подумаем, что еще можно предпринять», — сказал я, поднимаясь на ноги. Костер почти потух, но большая синяя луна, на самом деле такая же планета, как и священная роща, хорошо освещала степь. Алена выплеснула остатки травяного отвара, который уже не бодрил, а только оставлял горький привкус во рту, на землю и убрала котелок в рюкзак. «Поспим?» — спросила она. «Выспались днем. Пожаре идти хуже. Нам надо спешить», — заявил Джок. Девушка вздохнула, но бобер был прав. «Если мы хотим куда-то прийти и не стремиться быть обглоданными гмусами, надо двигаться. На священной роще степь — не лучшее место для отдыха». Джок бодро ударил хвостом о землю, подхватил рюкзак размером едва ли не с него и зашагал на юго-запад, загребая траву короткими сильными лапами. Наш путь лежал к большой реке, где мы оставили плот и часть припасов. «Вот вы говорили, что у себя дома летаете по воздуху», — начал рассуждать Джок. Заставить замолчать любого бобра, если он принял тебя за своего и решил, что общение может принести пользу, довольно-таки проблематично. Они очень любят поговорить. Почему же ходите пешком здесь? Электромагнитные двигатели останавливаются и сгорают из-за скачков поля на вашей планете, объяснил я. Слишком велик риск при полетах. Легко разбиться. И разбить машины. Джок поднял вверх средний палец. У бобров этот жест обозначал призыв ко вниманию. «Да, и разбить машины», — тоскливо согласился я. «Наша экспедиция не захватила с собой ни наземных вездеходов с двигателями внутреннего сгорания, ни вертолетов, ни даже обычных велосипедов». «О, велосипеды!» Круглые глаза Джока, обрамленные пушистыми ресницами, буквально загорелись в темноте. «Счастлив, придумавший велосипед!» «Еще бы!» Когда мы передали бобрам чертежи велосипеда в качестве жеста доброй воли, их восторгом не было предела. Колесо они изобрели, их повозки работали на двигателях самых разных принципов, но такое изящное решение — два колеса гироскопа, механический привод на одной из них, к тому же движение осуществляется за счет мускульной силы. Короткие и сильные лапы бобров были не слишком приспособлены для того, чтобы крутить педали, но энтузиазма у них хватало. Жаль, производство велосипедов еще не поставлено на поток. И мы пошли в оазис Саншока пешком. Этнографическая экспедиция, будь она неладна. Рацию и припасы съели гмусы, подкравшиеся к лагерю две ночи назад, да и прежде мы сидели на голодном пайке. В оазисе Саншока случился неурожай. Мы оставили большую часть продовольствия соратникам-учителям. И все равно нам с Аленой повезло. Никто из людей прежде не видел оазиса Саншока, который представлял собой то ли философскую школу, то ли лабораторию. Уклад жизни там, пожалуй, чем-то напоминал буддийский монастырь в Тибете. И условия жизни были похожие. Не слишком много еды, суровый для священной рощи климат. Оазисы пользовались славой у всех бобров. Каждый мечтал попасть в оазис к какому-нибудь учителю, ведь там создавались самые удивительные вещи. «Джок, а если бы велосипед придумал ты, что бы изменилось?» — спросила Алена. «Я бы захлебнулся от счастья», — отозвался бобер, погладив себя по мохнатым щекам. «Ну, увы, пока я разработал только шестеренку для понижения привода в парусной грузовой повозке и своими руками и зубами выточил 20 колес, 3 оси и одну мачту. Мне пока нечем гордиться. Поэтому меня вполне можно съесть, даже по вашим меркам. Если к 10 годам разумное существо не сделало никакой хорошей вещи, не изобрело ничего стоящего, оно вполне может отправляться в зеленые сады. В этом воплощении оно будет выполнять только механическую работу и не принесет слишком большой пользы обществу». Радости и печали бобров, а также искренние проявления их чувств и незамысловатого характера меня смущали. Как и поведение. Взять те же колеса на повозках. Они усердно выгрызали их по нескольку штук за год своими зубами из дерева, напоминающего земной ясень. Поэтому, еще наблюдая цивилизацию с орбиты, мы назвали здешних гуманоидов бобрами. Внешнее сходство тоже было налицо. Бобры ничуть не обиделись на такое прозвище. Надо заметить, что колеса они грызли, хотя деревообрабатывающие станки у них имелись. Возможно, обработка колес подавляла или, напротив, реализовывала какие-то животные инстинкты. Или данная работа считалась сакральной. Нам пока не удалось этого выяснить. Вообще, цивилизация бобров отличалась своеобразностью, даже уникальностью. Пожалуй, она была самым интересным, что удалось найти в исследованном людьми рукаве галактики. Обитатели священной рощи, с которыми мы познакомились какой-то год назад, охотно, даже с упоением учились, всеми силами развивали науку и технику и совершенно не заботились о себе. Точнее, они обслуживали себя точно так же, как созданные машины, но машины ценились у них гораздо дороже. Ни один бобер не видел ничего плохого в том, чтобы пожертвовать своей жизнью ради общего дела. Сначала мы полагали, что в этом виновата тоталитарная цивилизация, какой-то жестокий верховный правитель. Но нет. Позже выяснилось, что правителей на священной роще, в городах, оазисах и лесах нет вообще. Система ценностей у бобров была отличной от всех разумных существ. Они развивали материальную и духовную цивилизацию, полностью игнорируя собственные личности. И когда Джок говорил, что мог захлебнуться от счастья, если бы ему удалось сделать по-настоящему ценное открытие, он не имел в виду, что получил бы своим открытием выгоду для себя. Он бы внес вклад в развитие цивилизации, высшее счастье, доступное разумному существу. А великого учителя Саншока, замечательного изобретателя, чертежи которого мы несли сейчас в город, вообще съели сородичи. Без кормиться. А бобер был уже старым. Травяные поля серебрились под синей луной. Джоку трава доходила едва ли не до шеи. Нам с Аленой была по пояс. Мы брели, брели, спотыкаясь размытые зимними дождями ямы. Ноги болели, одолевала слабость. «Трое суток до реки», — время от времени повторял Джок. «Мы не дойдем. Я уже слышу дыхание гмусов». Мы с Аленой не могли чувствовать этих наполовину хищников, наполовину падальщиков, так как бобер. Но краем глаза я видел серые тени, ползущие в нескольких десятках метров от нас, и ощущал чье-то скрытое присутствие. Под утро мы уже не могли идти. Когда край неба просветлел, Алена тяжело опустилась на траву и спросила: «Неужели в степи никто не живет?» «Нет, наш народ живет в лесах и у водоемов», — ответил Джок. «Я имею в виду каких-нибудь животных, которых можно было бы съесть». Джок взглянул на девушку неодобрительно. «Почему ты не хочешь есть меня, но хочешь убивать и есть какое-то животное? Я не понимаю». «Ты наш друг. Ты разумный. Если мы тебя съедим, тебя не будет». «Что за глупости?» Джок показал длинные желтоватые резцы. «Я буду. Просто уйду в зеленые сады. Там прекрасно. Вот если съесть ящерицу, ее не будет. Это точно». «А ты бывал в зеленых садах?» «Из садов не возвращаются. Зачем? Но я говорил с теми, кто живет там». «Уверен?» Джок махнул лапой, словно отметая вопрос. «Нет, бобры и правда не мастера сочинять, хотя любят разговаривать. Беседы их практичны. И если Джок утверждает, что общался с кем-то из зеленых садов, значит, что-то на самом деле было». Свернувшись калачиком, словно превратившись в теплую меховую подушку, Джок заснул. Искрилась в тускнеющем лунном свете гладкая блестящая шерсть. Задремала Алена. Я начал собирать сухие и твердые былинки для костра. Всем спать нельзя. Приползут гмусы, сгладают рюкзаки, а потом и до нас доберутся. Солнце поднялось и взбиралось все выше, прогревая степь, жаля незащищенные участки тела. Запахло полынью и мятой. Эти травы, конечно, в степи не росли, но запах был очень похожий. Застонав, проснулась Алена, начала рыть колодец. Джок бессовестно спал. «Хоть бы мышку какую поймать», — тихо сказала девушка. «Из нее можно было бы сварить бульон. А еще я слышала, прежде ели кожаные ремни. Жаль, что у нас все из пластика и хлопка». «Хлопок несъедобен», — вздохнул я. «А пластик едят только гмусы». «Слушай, мы ведь правда не дойдем», — тоскливо посмотрев на меня, сказала Алена. «Ты проверял инерционный компас?» «Да, за ночь одолели 12 километров». «Должны были 30». «И что ты предлагаешь? Съесть его?» — я кивнул на Джока. Алена оценивающе посмотрела на бобра. «В сущности, он ведь как крупная крыса. Говорящая. Ты никогда не ел нутрий?» «Было как-то раз». «В нем мяса гораздо больше». Под ножом хлюпнуло, и девушка, встав на четвереньки, начала поспешно глотать мутную жидкость. Спустя пару минут ее место занял я. Вода уже не заглушала голод. Пить хотелось мучительно, и в то же время глотать воду было противно. Вот если бы это был бульон. Джок встал под вечер, сменил на дежурстве Алену. Впрочем, я просыпался каждые 10 минут. Спать было невыносимо. Мучил голод. «Мы не дойдем», — опять повторил Бобер. «Но даже если случится чудо, вдруг гмусы добрались и до плота. Еще 3 дня пути вдоль реки без пищи. Мало того, что мы погибнем сами, потеряются чертежи Саншока. На вашем месте я бы съел меня». «И как ты это себе видишь? У меня даже винтовки нет, ее сожрали гмусы». «Зато есть нож. Я не буду сопротивляться». Мы с Аленой переглянулись. «Если он хочет сам, если он не ценит свою жизнь, если нам все равно умирать, почему нет?» Солнце село, а Джок опять заснул. Вдали от родных лесов и заводи он терял силы еще быстрее, чем мы. Но беспокоился о чертежах, а не о том, что не доберется до дома. Мы собрали очень много сена и хвороста. Алена наполнила водой котел, достала почти невесомую титановую сковороду. «Ты сможешь его освежевать?» — тихо спросила девушка. «Наверное. Думаю, шкура снимется легко». «И мы ее выбросим?» «Если хочешь, оставим. Положишь у себя перед кроватью». «Тебе бы все шутить. Он такой милый, пушистый и вкусный». Джок действительно оказался очень вкусным. Особенно хороши были прожаренные кусочки филейной части. Мы с Аленой отдали должное его мясу и ощутили настоящий прилив сил. Что за глупые условности не есть тех, кто умеет говорить? Здесь не земля. У местных жителей другая культура и другие ценности. Теперь, по крайней мере, чертежи учителя Саншока не пропадут, и мы останемся живы. Настроение у нас поднялось. Ведь перспектива умереть от голода или упасть обессиленными посреди степи, став добычей гмусов, нам теперь не грозила. Мяса осталось много. Я обернулся к девушке и крепко поцеловал ее. От Алены пахло дымом костра и жарким, и это было так соблазнительно. В сущности, мы хищники. Хотя научились убивать не только когтями и зубами, но суть ведь от этого не меняется. А сейчас мы могли потратить несколько килокалорий на простые человеческие удовольствия. Спасибо Джоку!